Экспоненциальный рост. Если вы выполнили 1% работы и продолжаете каждый год удваивать скорость продвижения вперед, то через 7 лет дойдете до 100%. Реймонд Курцвейл. Экспоненциальный рост представляет собой постоянное возрастание величины. При этом скорость роста такая же, как значение величины. То есть начальное число умножает само себя и растет в геометрической прогрессии. Экспоненциальный рост часто не привлекает внимания из-за того, что на ранних этапах развития низкая скорость роста. Но чем больше проходит времени, тем сильнее увеличивается рост. Для лучшего понимания скорости экспоненциального роста можно продемонстрировать историю того, как были созданы шахматы. По одной из версий, индийский раджа приказал мудрецу придумать игру, которая смогла бы избавить его от скуки. Тогда мудрец изобрел шахматы. Игра понравилась радже, и он сказал, что слуга может взять себе в награду все, что захочет из сокровищницы. Но хитрый изобретатель предложил свой вариант награды. Он попросил у раджи риса, который будет увеличиваться с каждой клеткой шахматной доски. За первую клетку – одно зерно риса. За вторую – 2, за третью – 4, за четвертую – 8, за пятую – 16, за шестую – 32 и так далее. Раджа обрадовался, что отделался от изобретателя такой маленькой наградой. Но когда они начали считать и дошли до последнего поля доски, состоявшей из 263 полей, то цифра была 9 квинтиллионов, 223 квадриллиона, 372 триллиона, 36 миллиардов зерен. Это 153 миллиарда тонн зерна только за последнее поле. За предыдущее раджа должен был 4 квинтиллиона, 611 квадриллионов, 686 триллионов, 18 миллиардов зерен. Слуги раджи сказали, что у него нет столько риса, и не только у него, но и у любого другого раджи. Другой пример экспоненциального роста – это сложные проценты, которые многие недооценивают из-за медленности увеличения. В 2018 году в городе Иваново две женщины под предлогом избавления от порчи ограбили доверчивую пенсионерку. В тот же момент она обратилась в полицию, и их можно было задержать по горячим следам. Но сотрудники не предприняли активных действий в этом направлении. Вместо этого они стали ее допрашивать, потребовали выписки из банков, стали брать отпечатки пальцев и так далее. Из-за того, что украденная сумма составляла 2,5 миллиона рублей, они не поверили, что обычная пенсионерка была богаче, чем они, и у нее на самом деле были эти деньги. Когда пришло подтверждение из банка, что у нее действительно была эта сумма, сотрудники зашевелились, но было уже поздно, так как преступницы были к этому времени далеко. Зато теперь в Иванове ни у кого нет порчи. Для сотрудников полиции, никогда не слышавших про экспоненциальный рост, до последнего было непонятно, как пенсионерка смогла скопить эту сумму. При том, что она не копила ее всю жизнь, больше половины этой суммы были проценты, начисленные банком. Сумма увеличивается медленно, так же, как в начале шахматной доски, зерен было мало. Но чем больше проходит времени, тем больше растет сумма, а вместе с ней и процент. Во многом благодаря сложным процентам Уоррен Баффет сделал свое состояние. Возьмите число 72 и разделите на процентную ставку банка. Получите количество лет, при котором ваша сумма удвоится. Для самореализации, так же как и для денег, есть своя формула. Это формула 10 000 часов.